10. Леклерк первому консулу. 26 Фруктидора 10 года, 15 сентября 1802 года. Как только известие о восстановлении рабства пришло в Гваделупу, мятеж, который до сих пор был лишь частичным, стал общим, и, не имея возможности противостоять всем сторонам, я был вынужден покинуть некоторые пострадавшие пункты. К счастью, в самый трудный момент я получил подкрепление. Я употребил его с успехом, но после 12-дневного похода люди оказались изможденными, и мятеж усилился из-за недостатка сдерживающих средств. Вчера я произвел нападение на Гран-Ривьеру, Сан-Сюзан, Дон-Дон и Мармелад. У нас были успехи в некоторых пунктах, но главные позиции не могли быть отняты. Я объединил все средства для этой атаки, что делает мое положение весьма неблагоприятным. Итак, я снова вынужден держаться оборонительной позиции в долине Капа в ожидании новых подкреплений. Мои отряды лишаются мужества под влиянием климата. Вот состояние моих черных генералов. Морпа — опасный негодяй. Через немного дней я прикажу его арестовать и вышлю его вам. В настоящее время я недостаточно силен, чтобы арестовать его, потому что этот арест вызовет мятежи в его квартале, а пока с меня мятежей достаточно. Крестов, желая исправить глупость, по которой он присоединился к черным, начал с ними так плохо обращаться, что они его возненавидели, и я вам его отошлю без боязни, что его отъезд вызовет хоть какой-нибудь мятеж. Я не был доволен им вчера. Дессалин в настоящее время является мясником черных. При его посредстве я привел в исполнение все ужасные мероприятия. Я буду держать его здесь до тех пор, пока он мне будет нужен. Я поставил около него двух адъютантов, наблюдающих за ним, которые постоянно говорят ему о счастье иметь состояние во Франции. Он уже просил меня не оставлять его в Сан-Доминго после моего отъезда. Лаплюм, Клерво и Поль Лувертюр представляют собою трех дураков, от которых я охотно отделаюсь по возможности скорее. Верне, подлый негодяй, я непременно отделаюсь от него. Шарль Беллер будет судим и расстрелян. Последнее письмо, которое я получил от морского министра, относится к началу прореаля. Я тщетно возвещал его о потерях моей армии и о моих денежных нуждах. Он не отвечает ни на что. Да, гражданин консул. Таково было мое положение, в этом нет преувеличений. Ежедневно я бывал озабочен тем, как я поправлю беды, которые были сделаны накануне. И ни одна утешительная мысль не могла затушевать или уменьшить жестокие впечатления настоящего и будущего. Со времени увоза Туссена сохранность Сан-Доминго является вещью гораздо более удивительной, нежели мой дебют на этом острове и увоз этого генерала. 11. Леклерк де Кре, 30 Фруктидора 10 года, 17 сентября 1802 года. Неудача моей атаки 28 числа делает мое положение плохим на острове. Я буду держаться оборонительного положения в долине Капа. Я могу защищать долину, предполагая, что болезнь остановится в первые 10 дней Вандемьера. С целью усмирения гор я буду вынужден уничтожать все продовольствие и большую часть землевладельцев, которые, привыкнув за 10 лет к разбою, никогда не привыкнут к работе. Мне придется вести истребительную войну, и она обойдется мне во много людей. Большая часть моих колониальных отрядов дезертировала и перешла к врагу. В течение этой ужасной болезни я находил поддержку лишь в нравственной силе и в распространении слухов о прибытии отрядов. Но известие о восстановлении рабства, появившееся в Гваделупе, отняло у меня значительную часть моего влияния на черных, а прибывшие отряды уничтожены так же, как и остальные. 12. Леклерк первому консулу. 4 Вандемьера 11 года, 26 сентября 1802 года. Мое положение день ото дня становится хуже. С каждым днем увеличивается партия мятежников, а моя уменьшается, благодаря потере белых и дезертирству черных. Судите о том, насколько низки мои акции. Дессалин, который до сих пор не думал примыкать к мятежу, думает об этом в настоящее время, но его тайна у меня в руках, и он от меня не укроется. Вот каким образом я раскрыл его мысль. Не будучи достаточно силен, чтобы прогнать Дессалина, Морпа, Кристофа и других, я держу их в их же собственных руках. Все трое способны стать вождями партии, но ни один из них не объявит себя вождем, пока он будет бояться двух других. Вследствие этого Дессалин начал делать мне отчеты против Кристофа и Морпа, внушая мне, что их присутствие вредно для колонии. Под его начальством находится остаток 4-го колониального батальона, всецело ему преданный. Он стал просить у меня разрешения увеличить его до 1000 человек. В экспедициях, руководимых им, ему было поручено уничтожить оружие. Теперь он его больше не уничтожает и перестал плохо обращаться с черными, как это делал до сих пор. Это негодяй, я его знаю. Я не могу арестовать его теперь. Я приведу в ужас всех черных, находящихся со мной. Кристоф внушает мне несколько большее доверие. Я посылаю во Францию его старшего сына, которого он хочет выслать отсюда. Впрочем, я мог бы выслать в первую очередь Морпа, но вышлю в тот же день и Кристофа, и Дессалина. Никогда генерал армии не попадал в столь неблагоприятное положение. Отряды, прибывшие месяц тому назад, уже не существуют. Каждый день мятежники нападают на долину. Они открывают стрельбу, которая слышна из капа. Мне невозможно обороняться. Мои отряды раздавлены, и у меня нет средств для обороны и для того, чтобы воспользоваться преимуществами, которые она мне предоставляет. Я вам сказал свое мнение относительно мероприятий, принятых генералом Ришпансом в Гваделупе. К несчастью, события его оправдали. Последние полученные известия говорят о том, что эта колония в огне. 13. Леклерк де Кре. 4 Вандемьера 11 года. 26 сентября 1802 года. Вся моя армия уничтожена. Даже присланные вами мне подкрепления, черные бегут от меня ежедневно. Несчастное постановление генерала Ришпанса, восстанавливающее рабство на Гваделупе, причина всех наших зол. 14-е письмо Леклерка было ответом на требование первого консула сфабриковать и спешным способом прислать в Париж документы, обеспечивающие возможность привлечение Туссена Лувертюра к суду. Бонапарту хотелось создать видимость преступления против Франции, чтобы наперед устранить от себя возможные упреки в подлости и предательстве. Даже Леклерка поразило это чрезвычайно легкомыслие всегда расчетливого человека. Генерал, уже в достаточной степени оценивший всю глубину пропасти, в которую толкнула его авантюра Бонапарта, сделал отметку на полях. Расчеты на восстановление доходов от колонии сделаны правильно. Учтены будущие приходные статьи от сахара и кофе, но забыты при расчетах живые люди, которых мы же научили поклоняться идолам свободы, равенства и братства. Леклерку стал очевиден провал всей экспедиции. Он чувствовал себя брошенным. Он знал, что ни один корабль не может быть послан из Франции, и сколько бы их ни посылали, восстановить рабство в Гаити невозможно. Первая часть экспедиции удалась. Путем предательства и вероломства уничтожены лучшие люди негрского племени, но гибнет последняя бригада Леклерка. В раздражении Леклерк писал Бонапарту. Единственным материалом для учинения гласного процесса был бы пересмотр уже известной до моего прибытия деятельности Туссена, то есть амнистированной первым консулом. Но со дня моего прибытия на остров и клятвенных заверений у меня нет никаких материалов для процесса. При настоящем положении дела судебный процесс и оглашение приговора способны только ухудшить и без того плохое положение колоний. Черные озлоблены. Переписка Наполеона I. Том 7. Примечание автора. Во Франции поздняя осень. Буря рвет корабли с якорей и канаты дебаркадеров. Тяжелый, мокрый снег падает на свинцовое море Сен-Мало. Это первый снег за 15 лет. Грязный снег и лужи превращают подъезды к длинным баракам в непроходимые болота. В бараках ободранные и голодные, кашляющие люди, чернокожие офицеры. Шеи закручены тряпками, головы обмотаны чем-то похожим на шарпы, рваные мундиры носят на себе следы длинных переездов и путешествий без сна. Мятые, разорванные, висящие клочьями, они все еще сохраняют шитье и узоры конвента. Хотя во Франции консульство никто не носит этих предосудительных робеспьеровских и сен-жустовских форм. Во всем гаваням Франции висят приказы министерства, запрещающие ночлег черным людям на дебаркадрах и на палубах. Эти люди сидят без денег. У каждого из них назначение в несуществующие французские полки метрополии. Каждый из них командовал своей частью на Зеленом острове под блистающим солнцем Мексиканского моря. Кашель и брызги крови являются ответом этих людей на каждое дуновение осенней французской бури. Нищета, голод и быстрая смерть были концом этих людей, лучших вождей своего племени, батальонных командиров, капитанов, полковников, лейтенантов, которые значатся по корабельным спискам, как господа офицеры, переведенные войска метрополии приказом генерал-капитана с тем же чином. Леклерк выехал на место происшествия. 6 миллионов ливров погибло при перевозке уже на суше. Золотые мешки исчезли, и, несмотря на розыски, не могли найти даже следа экскортированной повозки. Волнение генерала достигло высшего предела. К вечеру следующего дня он вместе с 2 эскадронами орлеанских драгун прибыл на границу Саван. Посматривая в бинокль на лесистые склоны, идущие к зеленым и страшным болотам, он увидел усыпанную цветами долину, и в ней на привале пехотный полк. Ружья сложены в козлы, штык в штык, барабан перед каждой ротой огромный, не меньше тамбур-мажора, и на одном из них, прислонившись к низкорослому дереву, сидит офицер. Был дан сигнал, из палаток никто не выходил. Был дан второй сигнал, после которого генерал-капитан приказал сделать 2 залпа, ответа не последовало. На рысях спустились в цветущую долину. Люди спали, но издали поразил Леклерка страшный запах падали. Крайние палатки лагеря были пустыми, а в середине они оказались полны мертвыми людьми. Солдаты и желто-синие, с надорванными воротами, лежали на грудах оружия. Леклерк наклонился над одним из них, и вдруг солдат, казавшийся мертвым, протянул желтую высохшую руку и схватил Леклерка за горло. Внезапно открывшиеся глаза были совершенно безумны. Изо рта выходил тусклый вялый хрип, кровавая пена падала на губы. Этот еще живой солдат издавал ужасающий запах гангренозной сырости и капли крупного пота, падали на грудь и рукава генерала Леклерка. Генерал отшатнулся в ужасе. Он быстро дал распоряжение покинуть ужасное место. Не кончив поисков, под утро вернулся в Сан-Доминго. Он ехал молча, не будучи в силах отделаться от этого страшного запаха, который оставили на его мундире прикосновения больного солдата. Леклерк вспомнил недавнюю смерть де Фурно, Гальбо, но то 30 офицеров своего штаба, у него было жуткое чувство одиночества и ощущение пустоты. В Сан-Доминго принял ванну. Прошла неделя, эпизод был забыт. Поздно ночью распечатал пакет. Это была октябрьская почта из Парижа. Нет ни слова от Полины. Довольно резкие упреки Декре за медленность действия. С досады генерал пил много, поздравил полковника Брюне с производством в генералы, простился, ушел в губернаторские покои. Начал раздеваться, но почему-то, не сняв одного сапога, задул свечу и лег. Тени от уличного фонаря освещавшего с недавних пор до рассвета губернаторский дворец, бегали по стенам. Опять начинается осенний ветер с моря. Днем страшная жара, а ночью ветер, — думал Леклерк. И совершенно так же, как в день ареста Туссена, он увидел, как с потолка спускается быстрая тень от чего-то, находящегося за окнами. Пытался встать, зажег шандал, тень исчезла, но дверь тихо растворилась, и вошел Бессьер, товарищ по военной школе. — Мне не спится, — сказал ему Леклерк. — Я думаю, — ответил Бессьер, — ты когда-то ведь был честным молодым офицером. Теперь ты делаешь предательство во имя Франции. — Как ты смеешь, Бессьер! — закричал Леклерк и сам удивился своему собственному голосу. Но кто-то говорит, говорит, говорит в комнате без конца, словно жужжит стружка металлического токарного станка артиллерийского склада. Этот сверлящий звук врывается в уши, рвет голову на части. Потом кусок раскаленного железа прошел от безымянного пальца левой руки по плечу, страшный ожог в левую руку, боль в сердце и удушье. Правая рука холодная, по всей длине спинного хребта страшный холод, как будто иголки льда втыкаются в спину. В одном сапоге, полураздетый, еще не снявший рейтузы, Леклерк бежит по коридору и кричит: «Врача! Немедленно врача!» Офицеры еще не расходились, все толпятся возле кабинета генерала. Приходит доктор и хмуро трогает лоб, щупает пульс. — Позовите Бессьера! — говорит Леклерк хрипло и злобно. — Бессьера? — спрашивают офицеры и переглядываются. На лицах у всех смущение, которое озадачивает больного. — У вас бред! — говорит доктор. — Ложитесь! Утром 1 ноября стало лучше. Два фельдшера дежурили попеременно. Но вот опять вспышка страшного раздражения. Леклерк выгоняет их вон и начинает жечь бумаги на свече. Пламя скликает всех. Пепел лежит на полу. Скатерть горит. Загораются бумаги письменного стола. Генерала держит, но он кричит: «Здесь были негры! Они украли инструкции!» Стучащими зубами хватает край стакана, поднесенного доктором, и засыпает мгновенно. И вот мокрая простыня, мокрая рубашка, мокрая подушка от этой ужасающей испарины, которая пахнет гангренозной падалью. Утром 2 ноября 1803 года штаб генерал-капитана готовил похороны Шарля, Виктора, Эммануэля, Леклерка, Дустена. 30 ноября 1803 года отплыл корабль после полной капитуляции французских войск с ничтожной горсточкой французских офицеров. Генерал де Салин занял губернаторский дворец. Остров снова стал называться Гаити. Де Салин объявил черный террор. В первые месяцы 1804 года все белые, без различия пола и возраста, были перерезаны в сицилийской вечерне, устроенной де Салином внезапно на всем пространстве колонии.